Весной. Когда наступают первые ясные весенние дни, когда земля просыпается и снова зеленеет, а благоуханная теплота ласкает кожу, льется в грудь и проникает в самое сердце, в нас просыпается смутное желание неведомого счастья, стремление куда-то идти наугад, искать приключений. Упиваться весной. Последняя зима была очень сурова, и в мае меня охватила жажда весны, как опьянение, как разлившийся через край бьющий поток. И вот однажды утром, проснувшись, я увидел в окно над соседними домами бесконечную синеву неба, освещенную ярким солнцем. Чижики, подвешенные к окнам, весело щебетали. Прислуга пела во всех этажах. С улицы поднимался веселый шум. И я вышел в праздничном настроении, чтобы идти, сам не зная куда. Встречные улыбались. Веяние счастья носилось в горячем воздухе вернувшейся весны. Словно над городом реяло дыханье любви. Встречающиеся женщины в утренних туалетах с затаенной нежностью в глазах и особенной грацией в походке смутно влекли к себе мое сердце. Не зная почему, не зная зачем, очутился я на берегу Сены. Пароходики скользили по направлению к Сюренам, и мне вдруг пришло величайшее желание побродить по лесу. Палуба мухи небольшого парохода, на который я поднялся, была покрыта пассажирами, потому что первое весеннее солнышко неодолимо влекло из комнат на волю, и все двигались, расхаживали, заговаривали с соседями. Моя соседка была, должно быть, маленькой мастерица с чисто парижской грацией, с милой белокурой головкой, с кудряшками на висках. Волосы ее, точно вьющиеся солнечные лучи, спускались на уши, падали на затылок, развивались по ветру и внизу на шейке превращались в пушок, до такой степени легкий, светленький, что его едва можно было разглядеть, но который так и хотелось покрыть поцелуем. Чувствуя на себе мой упорный взгляд, она повернула головку в мою сторону, потом вдруг опустила глаза, между тем, как легкая складочка, как бы улыбка, готовая расцвести, чуть-чуть углубила кончики ее губ. И здесь также обозначился тот же бледный шелковистый пушок, слегка позлощенный солнцем. Спокойная река расширялась. Мирный зной парил в воздухе, и весь простор казался насыщенным тихим шепотом жизни. Соседка моя снова подняла глаза и на этот раз решительно улыбнулась, потому что я все еще смотрел на нее. Она была так очаровательна, и в скользящем взгляде ее мне почудилось множество того, о чем я не знал до сих пор. Я увидал неизведанные глубины, всю прелесть неги, всю поэзию, о которой мы только мечтаем, все счастье, которого мы ищем без конца. И у меня было безумное желание открыть объятия, унести ее куда-нибудь, чтобы нашептать ей сладостную музыку любовных признаний. Я уже было заговорил с ней, как вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я с удивлением оглянулся и увидал господина самой обыкновенной наружности, ни молодого, ни старого, который грустно глядел на меня. «Мне бы хотелось поговорить с вами», — сказал он. Я сделал гримасу, которую он, наверное, заметил, потому что прибавил: «Это крайне важно». Я встал и последовал за ним на другой конец парохода. Он продолжал: «Послушайте, сударь, когда наступает зима с ее холодами, с ее дождем и снегом, врач каждый день повторяет вам: держите ноги в тепле, берегитесь простуды, насморка, бронхита, плеврита. И вы принимаете всевозможные меры, носите фуфайку, теплое пальто, толстые башмаки, что, однако, не избавляет вас от необходимости провести месяца два в постели. А вот когда приходит весна с ее листочками и цветочками, с ее горячими расслабляющими ветерками, с благоуханием полей, которые рождают в вас смутные беспокойства, беспричинное умиление, никто не говорит вам: берегитесь любви. Она всюду подстерегает вас. У нее всюду засады, тенеты ее растянуты, оружие отточено, предательство подготовлено. Берегитесь любви! Берегитесь любви! Она опаснее всяких насморков, бронхитов и плевритов. Она не знает пощады. Она всех на свете заставляет делать непоправимые глупости. Да, сударь, уверяю вас, что правительство должно было бы каждый год вывешивать на стенах объявление со следующей надписью: «Возвращение весны! Граждане, берегитесь любви!» Точно так же, как пишут на домах: «Осторожно, краска!» Но раз правительство этого не делает, я его заменяю и говорю вам: берегитесь любви! Она уже готова вцепиться в вас, и мой долг предупредить вас, как предупреждают в России прохожего, если у него отморожен нос.